Глава 98. Невидимая глазу. С установлением хрупкого перемирия между путешественниками во времени, тайная война в Сиории наконец стихла. Зак и Зориан больше не посылали симулякрамов громить базы захватчиков и устранить их лидеров, и те тоже не стали испытывать судьбу. Зориан опасался, что враги нанесут опосредованный удар, скажем, руками правоохранительных структур, или по кому-то технически не связанному с парнями, но, к счастью, пока ничего подобного не происходило. Разумеется, это не означало, что стороны забыли о существовании противника. Зак и Зориан непрерывно отслеживали действия захватчиков, пытаясь разгадать их намерения и секреты, например, где спрятаны призрачные бомбы, которыми грозил Красный. Противник тоже вел слежку, но обе стороны молчаливо признавали за врагом такое право. Перемирие продолжалось. И пусть это было лишь затишье перед бурей, Зориан был доволен. Наконец появилась возможность сесть и все обдумать, чего раньше не позволял стремительный бег событий. Они не смогли физически выйти из петли, и ему пришлось убить себя прошлого. Зак чуть не погиб в самом начале месяца и точно умрет в конце, если они не разберутся с ангельским контрактом. Вряд ли, конечно, пара дней передышки натолкнет Зориана на гениальное озарение, но он хотя бы придет в себя. И, конечно, перемирие не означало, что можно расслабиться и ничего не делать. Слишком много дел требовали его внимания, так что Зориан уединился в мастерской, пополняя свой арсенал бомб, големов и магических инструментов. Польза и отдых одновременно. Он бы давно все отложил и что-нибудь смастерил, но раньше решительно не было возможности. Даже одни только тела для симулякрамов и снаряжение для ежедневных боев съедали прорву времени и сил. Словом, Зориан сидел в мастерской, просторной комнате в особняке Новида, щедро предоставленной Заком, задумчиво разглядывая блестящую металлическую пластину. Большой деревянный стол перед ним был буквально погребен под кучей инструментов, недообработанных материалов, справочников и листов спешно набросанных чертежей, разобраться в которых, наверное, смог бы лишь сам Зориан. И не только стол. Вдоль стены выстроились рослые угрожающего вида големы, многие все еще в полуразобранном виде, со снятой нагрудной броней. В углу пылились металлические цилиндры, густо исписанные светящимися линиями и глифами. Зориан покосился на незаконченную конструкцию на столе и вновь сосредоточился на пластине. Внимательный наблюдатель уже сейчас мог бы определить, что он собирает довольно большой и сложный механизм в виде куба. Редкие дорогие кристаллы в центре, куча шестеренок и цепляющиеся друг за друга детали из металла, дерева и камня. Большая часть из них была уже готова. Только собрать и наложить заклятие, но над корпусом куба еще предстояло поработать. «Что ты делаешь?» — спросил бодрый голосок в голове. Зориан глянул на новизну. Паучиха слонялась по комнате, ощупывая все волосатыми ногами, и изредка облизывая, когда думала, что он не видит. Большинство соратников не интересовались его мастерской, просто не разбираясь в артефакторике в достаточной мере, но только не новизна. Все человеческое приводило ее в восторг, так что она увязалась за ним. Зориан подозревал, что мастерская ей быстро наскучит, но пока паучиха вела себя на удивление прилично. Даже забавно. Когда-то она казалась ему совершенно невыносимой. Он приложил бы все усилия, чтобы от нее отделаться. Сейчас же ее выходки навевали ностальгию. Память о прежних, более простых днях. Днях, когда новизна могла его чему-то научить в магии разума, когда Ранеа были его единственными друзьями. Пусть даже копье решимости собиралось предать его, чего он так и не рассказал ее реальному прототипу, он все равно вспоминал их с благодарностью. Иногда Зориан размышлял, как бы все сложилось, переживи Ранеа и Сиории тот роковый цикл. Был бы итог лучше с ними, или это была необходимая жертва. Ведь без их дерзкого плана Красный вполне мог остаться в петле, а Зориан так и не встретится с Заком, до самого конца скрываясь в тенях, прячась от врага-путешественника, общаясь лишь с Ранеа. «Эй, чего не отвечаешь?» Возмутилась новизна. «Что? Ах да, текущий проект. Это секрет». Покачал он головой. «Секретный проект?» Она в восторге завозила ногами по полу, его ответ не расстроил, а наоборот раззадорил паучиху. «Какое-нибудь оружие? О, а может это складной голем, превращающийся в гигантского паука, если назвать секретный пароль?» «А зачем мне вообще голем в виде гигантского паука?» — поднял бровь Зориан. «Но в виде паука все становится лучше», — ответила она, словно объясняя очевидное. «Я слышала, что мы нравимся людям». Зорян с сомнением посмотрел на нее. «Что? Что?» Ёрзая от возбуждения, спросила она. «Возможно, это был дружеский розыгрыш», — дипломатично сказал он. «Не может быть!» — возмутилась она. «Я только знаю, что... Ну, то есть, вы же любите маленьких пушистых зверьков, верно? Я вчера видела, как твоя сестра играет с той черной кошкой, и вообще люди заводят собак и...» «Боюсь, люди воспринимают вас несколько иначе, чем собак и кошек», — ответил Зориан. «На самом деле, значительная часть людей боится пауков». «Даже гигантских пауков?» — удивилась новизна. «Особенно гигантских пауков», — хохотнул Зориан. «Нечестно!» — заныла новизна, всем своим видом демонстрируя неудовольствие. Мелькнула дурацкая мысль, понравится ли новизна обычным людям, если перекрасить ее в розовый и добавить блесток и ленточек. Наверное, он мог бы даже уговорить ее попробовать. Что ж, будет чем заняться, если не переживут этот месяц. К счастью, новизна не умела долго грустить. Вскоре она уже вновь исследовала его мастерскую. Зорян не вмешивался. Он на миг закрыл глаза, глубоко вдохнул, а когда открыл, металлическая пластина в его руках была плотно исписана заклинательными формулами. Разумеется, не по-настоящему. Это лишь ментальная иллюзия, визуализация конечного результата на основе имеющихся данных. Отметив несколько потенциально проблематичных участков, он тут же произвел в уме сложнейшие вычисления. Нормальный заклинатель потратил бы полдня на одни только расчеты. Иллюзорные глифы размылись и перестроились в новую структуру с учетом новых данных. Он несколько раз повторил процедуру, постепенно оттачивая схему. Большинству артефакторов пришлось бы истратить немало маны, изготавливая пробные пластины, и каждый раз часами пересчитывать структуру, но улучшенное мышление менталиста позволяло пропустить несколько этапов. А не потеряя накопленных в петле чертежей, ему вообще не пришлось бы рассчитывать заново. Сколько же труда утрачено безвозвратно. Хорошо, хоть сейчас речь шла о заклинательных формулах, в своих навыках в этой области он не сомневался. Внезапно он осознал, что новизна добралась до небольшого металлического шара, лежащего на соседнем стуле. Зорян выбросил руку, подхватывая паучиху телекинезом, и мягко, но непреклонно перенес от греха подальше. «Не трогай», — сказал он вслух. «Это опасно». Она замерла, глядя на него с непонятным выражением. «Что?» — спросил он. «А ты страшный», — сказала она. «Я не видела, чтобы ты читал заклинание, просто указал в мою сторону, и я не могу двигаться». А потом просто перенес по воздуху. Я думала, человеческим магам надо что-то бормотать и махать руками, чтобы их магия работала. «Обычно надо», — согласился он. «Просто я очень хорош». Кстати, от этих привычек надо избавляться. Маг-подросток не должен владеть неструктурированной магией на таком уровне. Сдерживаться годами будет ой как непросто. «И как ты вообще узнал, что я делаю?» — продолжила она. «Ты же сидел спиной ко мне, я видела!» «От меня по всей комнате тянутся множество тончайших невидимых нитей маны», — пояснил он. «Я чувствую, когда ты пересекаешь их». «Как невидимая паутина?» «Да, именно», — согласился он. Этот способ он разработал еще в петле, на основе трюка Тайвин, заполнявшей окрестности облаком маны. Его резерв не позволял такого, но это и не требовалось. Тонкие нити требуют куда меньше энергии, чем сплошное облако, и почти не уступают в действенности. Единственный недостаток — такая ловчая сеть требует действительно серьезных навыков плетения, но с этим проблем не было. «Страшный!» — с несчастным видом протянула новизна. Она оглянулась на металлический шарик и перевела задумчивый взгляд на Зориана. «Так что это за штука?» — спросила она, указав ногой. «Ты не возражал, когда я смотрела другие вещи, но тут же вмешался, стоило мне подойти к этой? Что это?» «Полая металлическая сфера с карманным измерением внутри», — пояснил он, — «чтобы затягивать и удерживать существа внутри. Своего рода переносная тюрьма для сильных монстров». «Я не понимаю», — пожаловалась она. «Она ловит людей, но она ведь такая маленькая, я бы никогда там не поместилась». «А, ну да, не все знакомы с концепцией свернутого пространства. Внутри оно больше, чем снаружи. Там целая комната, ты бы прекрасно поместилась». Новизна смолкла, обдумывая услышанное. «Странно-то как?» — наконец сказала она. «Но тогда не оставляй ее, где попало. Что если кто-то случайно наткнется и его затянет? Он может умереть от голода, прежде чем ты проверишь, что внутри». «Совсем-то с дураками не считай. У сферы есть предохранители». Просто она предназначена для ловли гигантских пауков, так что я не уверен, защитят ли предохранители Эроне. Когда ты пришла, я уже забыл, что оставил ее здесь. А, погоди, а почему ты делаешь средства для ловли гигантских пауков? Всполошилась новизна. Это секрет, ответил Зориан. Но не волнуйся, это не касается Эроне. Для Эроне ему бы не понадобилось таких сложностей, но вслух он, понятно, этого не сказал. Новизна и так смотрит с опаской. Нечего подстегивать ее паранойю. А теперь мне это... Хочется посмотреть ее изнутри. Помолчав, призналась паучиха. Зориан фыркнул, а он еще старается не напугать бедняжку. Ее напугаешь. Как же. Сует лапы везде, куда не следует. Это тюрьма, так что там ничего нет. Сказал он. Подожди пару дней, и я покажу тебе нечто похожее, но куда больше и интересней. Там внутри целый дворец. И принцесса. Я вас познакомлю. «Принцесса? Ты знаешь кого-то из королевской семьи?» Восхитилась новизна. «Нет, принцесса не имеет официальной власти, но она очень величественна. Производит впечатление. Уверен, ты никогда не забудешь встречу с ней», ответил Зориан, сдерживая зловещую ухмылку. «Хе, а знаешь, ты очень добр ко мне», заметила паучиха. «Ну да, я славный малый, верно?» Охотно согласился Зориан. «Мы знали друг друга?» Ну, раньше, в будущем, то есть, все так запутано, но ты понял. Выпалила, наконец, новизна, расстроенно взмахнув передними лапами. Зориан задумчиво побарабанил по столу, он не сообщил Эроне о многих подробностей петли и определенно не рассказывал о новизне. Она не играла важной роли. Что навело тебя на эту мысль? Просто ты как бы слишком хорошо меня знаешь, ответила она. Так это правда? «Мы правда знали друг друга в том будущем, откуда ты пришел?» «Ты несколько раз обучала меня магии разума», — признался Зориан. «Я учила тебя?» — изумилась новизна. «Будь она человеком, у нее наверняка отвисла бы челюсть». «Но это значит, я была не просто другом, я была твоим старшим товарищем. Тебе стоит обращаться ко мне уважительней?» «Мечтай», — ответил Зориан. «Это была всего лишь пара начальных уроков, к тому же ты младше меня». «Матриарх сказала, что ты еще не взрослый по людским меркам, а я уже прошла церемонию, так что вот». Упрямо заявила новизна, но тут же сникла, показывая, что сдается. «Хотя, если честно, я это... хотела бы, чтобы ты меня научил», призналась она. «Я как бы... хочу научиться магии людей, а из магов людей знаю только тебя. Ты ведь не откажешь своему будущему учителю, правда?» «Не вопрос», пожал плечами Зориан. «У меня уже есть длинный список людей, которым надо помочь, когда все образуется. Одним пунктом больше, одним меньше, но тебе придется подождать до конца месяца». «Да!» — возликовала она. «Я подожду. Никаких проблем. Терпение — моя самая сильная черта!» И лишним человеческим усилием воли Зориан сдержался и не закатил глаза. «Что?» «Врунишка», — сухо ответил он. «Как ты можешь говорить такое своему учителю? Ох уж это нынешняя молодежь, никакого уважения!» Зориан задвинул ее мысленный голос подальше и сосредоточился на пластине.